Часть вторая. Один в городе. Глава четвертая. Нет, нет, нет. Я ускорил шаг. Нет, только не это, не сейчас, нет. Однажды такое чувство уже обуревало меня, когда банкомат съел мою карточку. Я как дурак стоял, открыв рот рядом с ним, прокручивая в голове то, что теперь необходимо будет сделать. Идти в ближайшее отделение банка, писать заявление, но перед этим еще сгонять домой за паспортом. Благо, по какой-то счастливой случайности, тот злосчастный банкомат все же вскоре отвис и вернул мне карту, написав на дисплее, что моя операция не может быть выполнена. Счастью, не было предела, но неприятный осадок, остатки онемения во всем теле тогда оставались еще долго. Сейчас же внутреннее чутье подсказывало, что банкомат мне карту уже не вернет. Машина пропала. Я точно стоял на том самом месте, где мы припарковали машину. Я ничего не перепутал. Дом, наполовину окружающий ветрогенератор на возвышенности. Там же поворот с трассы сюда. Две многоэтажки, в окна одной из которых я несколько часов назад так пристально вглядывался. Трамвайная линия. Все здесь, а машины нет. Вместе с нашими вещами, фотоаппаратом, битами, поклажей деда мы остались без всего. Голову сдавило, словно обручем. Я стал тяжело дышать. Чувствовал, как меня начало подташнивать. Я вот-вот упаду в обморок. «Думай, что теперь делать», — говорил я себе, стараясь не потерять связь с реальностью. Хорошо, хоть телефон, паспорт и деньги были еще при мне. Стрессовая ситуация обычно заставляла меня действовать, не раздумывая. Не просто перебирать в голове варианты, а сразу совершать поступки. Но не сейчас. Надо идти в полицию, но я почему-то не хотел. Может, банально боялся? Сразу звонить деду? Нет уж. Ему на сегодня потрясений достаточно. Надо самому исправлять положение. Вначале сам. Я оперся руками на дерево и постарался успокоиться, для начала выровнять дыхание. В кармане зазвонил телефон. Но из-за шума в голове, гудков в кармане первые 10 секунд я не услышал. Но потом достал аппарат. Мобильник пел в моей ладони песню про Ваню. Но от стресса слух искажал звуки. «Ваня, нет, только не сейчас. Сейчас я ответить не могу», — сбросил звонок. Я добрел до лавочки, сел, но место пропажи автомобиля не упускал из виду. Ваня позвонил повторно, только теперь я не только опять сбросил, но и перевел сотовый в беззвучный режим, отключив эту раздражающую песенку. Ваня звонил еще и еще. Только теперь, долго не дожидаясь моего ответа, сам скидывал вызов. Но потом с перерывом в минуту набирал еще. И еще. И еще. На восьмой раз я все же сдался и снял трубку, иначе он не отстал бы. «Ну что тебе нужно, а?» — чуть не выругался я. «Эй-эй, друг, что такое? В чем дело? Что случилось?» — опешив, затараторил он. Скрывать раздражение я и не пытался. «Плохо все, друг, очень плохо», — тут же признался я. «Так, давай быстро выкладывай, что там у тебя стряслось, я от тебя не отстану», — заявил мой собеседник. С Ваней мы познакомились в компьютерной онлайн-игре 2 года назад. Потом часто вместе ходили на катки. Игроком он был довольно неплохим. Особенно в квестах в Доте ему не было равных, и тоже жил в Москве. Один из немногих моих интернет-друзей, с которым мне посчастливилось встретиться в реале, и у нас даже завязалась дружба. Нашлись общие интересы помимо игр, хоть он и старше меня на 4 года. Мы умудрялись сочетать дружескую беседу по скайпу с игрой. Однажды, когда я отдыхал от поездки с дедом, наш такой диалог продлился 16 часов. В истории сообщений скайпа подтверждение тому осталось. В общем, с Ваней мы стали лучшими друзьями и понимали друг друга с полуслова. «Если коротко, то мы уже в Картанге этом долбанном», — продолжил я. «Дед сломал ногу, он сейчас в больнице, а нашу машину украли. Точнее, не нашу, ну, Победу эту, заказчика. Вот, в общем-то, и все». «Как украли?» «А как машины крадут?» — выпалил я. «Там на месте, где мы ее оставили, ее нет». «Так, подожди. Есть несколько решений проблемы. Во-первых, ее мог забрать эвакуатор». «Эвакуатор?» — перебил его я. «Вань, я не в Москве, какой эвакуатор? Тут другой конец страны, провинция какая-то, лютая дырень, а ты говоришь эвакуатор». «И что, что другой конец страны?» — не сдавался он. «Будто ее там забрать не могли за неправильную парковку. Просто послушай меня и проверь ближайшие штрафстоянки. Если город маленький, то она должна быть одна». Узнаю игрового стратега. Мне даже чуточку полегчало. Умел же он быстро оценивать ситуацию. Сразу же, не задумываясь, выдавал решение. «Проверить стоянки? Не проще ли сразу в полицию?» «Не проще. В полицию вообще ходить не стоит. Узнаешь, где такая штрафстоянка находится, заглянешь через забор, если машина там, со сторожем договоришься и заберешь ее без лишних хлопот. Деньги же у тебя при себе, сунешь ему и дело с концом. Вы все равно скоро свалите оттуда, менты ничего понять не успеют, а искать вас по всей стране они точно не будут». «Так себе вариант. Не свалим мы скоро. Дед не может теперь водить». «Но проверить все равно проверь. Если она там, ты хотя бы успокоишься». «А во-вторых?» «А во-вторых, побегай по подъездам ближайших домов, постучи в квартиры жильцов, чьи окна выходят на место кражи. Может, кто что видел. И плюй на неудобства. Кто-то что-то да заметил. У тебя беда, пусть помогают». Меня, кажется, начало отпускать. Нервное напряжение медленно спадало. «Спасибо, Ваня, попробую. Тогда не буду дальше говорить, у меня стресс пока». «Понимаю. Давай, отходи от своего стресса, позвоню позже». Он положил трубку. На сердце у меня действительно отлегло. Рано поднимать панику. Постараемся найти автомобиль. В подъезды с домофоном я заскакивал тогда, когда из него кто-то выходил и придерживал дверь. Я мог бы спрашивать о машине и выходящих, но не стал. Мало ли, может, они тут не живут. Примерно прикинул, в каких квартирах окна выходили на нужную мне сторону, и беспокоил исключительно этих жильцов. Начинал с первого этажа. «Кто там?» Раздраженный голос послышался за дверью, пожилая дама явно не собиралась мне открывать. «Простите, я по такому делу. У нас тут машина стояла прямо перед вашими окнами, а сейчас она пропала, пока я деда в больницу отвозил. Вы случайно ничего не видели?» «Что за машина?» – протяжным голосом спросила женщина. «Победа черного цвета. Раритет, такую сложно проглядеть». «Ничего я не видела». Подобных ответов я слышал десятки. Чувствовал себя следователем, собирающим показания жильцов. Только хозяева квартир были слишком скупы на эти показания. Неужто они вообще в окна не смотрят? Я оббежал 5 подъездов. Снизу доверху все квартиры. Кто-то мне открывал... Кто-то отвечал через дверь. Ничего путного я от них так и не услышал. Но одна милая старушка, которая тоже ничего не видела из-за плохого зрения, все же кое-чем меня порадовала. «Сынок, я тут квартиру сдаю. Тебе часом не нужно?» «За сколько?» 15 в месяц, плюс коммунальные». От ее «в месяц» внутри похолодело. На месяц я здесь задерживаться точно не собирался. «А в сутки?» «Нет, на сутки не сдам, только на месяц. Зато вся хата твоя, а я у соседки буду жить». «Хорошо, бабуль, я подумаю, и если что, к вам зайду». «Заходи, сынок, Закончила она разговор и закрыла дверь. «Все, жильцы не помогли. Ни один ничего не видел, как сговорились. Последний шанс – штрафстоянка». Тревога, окутавшая меня еще с того момента, как мы с дедом въехали в этот странный город, меня не отпускала. Но я старался не обращать на нее внимания. Отдохнув на лавочке около 10 минут, я пошел в ближайший магазин. Узнать о стоянке я почему-то решил у продавца, ну или у охранника магазина. Там люди, может, и неприветливее, но зато им сбежать от меня будет некуда. Или не открыть дверь, и придется ответить. Чутье меня не обмануло. Продавщица первого попавшегося продуктового сказала, что такая стоянка имеется. Она одна в городе, и дойти до нее я смогу пешком минут за 15. Уверила, что даже попутный транспорт использовать не придется. Затем расписала маршрут. Собравшись силами, я отправился в путь. Вдоль дороги, по которой мы въехали в город, я шел медленно. Хотелось потянуть время, отдалить неприятный момент. Ведь я не был уверен, что найду машину там. Солнце уже почти опустилось за горизонт. Конечно, 15 минут пути это она загнула. Потратил на все про все я почти час. Но все же, не доходя до моста, справа от обочины я ее нашел. В низине, окруженную забором из бетонных плит. Забитую наполовину проржавевшими автомобилями, которые явно никто забирать не собирался. Сверху стоянка просматривалась довольно хорошо, и, конечно, пока нашей победы я там не обнаружил. Но терять самообладание было рано. Спустившись вниз, я постучал в ворота. Тут же залаяли собаки. Мне стало дискомфортно. «Что тебе, парень?» — довольно доброжелательно ответил охранник пожилого возраста со смотровой вышки, которая еле возвышалась над забором. «Скажите, у меня машина пропала, Победа черного цвета, раритет, такую сложно пропустить. Вам ее случайно сюда не доставляли?» Старик ничего не ответил и медленно спустился по лестнице вниз. Внутри у меня стала теплиться надежда. «А ну, заткнулись!» — рявкнул он на собак. Те, на удивление, быстро подчинились и замолчали. Дед распахнул ворота, и передо мной предстал стоящий сразу у въезда сломанный эвакуатор. Он проржавел настолько, что не оставалось живого места даже на кране. Колеса давно сдулись, вросли в землю и покрылись мхом. «Не на чем доставлять», — усмехнулся дед. «Сам посмотри». Я уставился на мертвый автомобиль широко раскрытыми глазами. Снова кровь отлила от головы. Я чуть не потерял сознание. Старик моего состояния как будто не заметил. Я быстро вбежал на стоянку и осмотрел все находящиеся там машины. Дед мне не мешал, а собаки сидели на привязи и молчали. Естественно, никакой победы там и в помине не было. «Ладно, извините. Я постарался быстрее покинуть стоянку, так как чувствовал себя отвратительно». «Ничего, бывай», — ответил мне старик. Обратно в город я тоже пошел пешком. Обычно пешие походы меня успокаивали. Сейчас я снова на это понадеялся. «Значит, угнали», — подумал я. «Или заказчик забрал, а нас оставил в дураках». Но последнего точно не могло случиться. Он же немощный старик, судя по письму. Идя вдоль трассы, я постоянно оглядывался по сторонам в надежде увидеть знакомый автомобиль, но, к сожалению, ничего даже близко похожего на победу рядом со мной не проехало. Вернулся к месту угона, сел на ту же лавочку, достал телефон. Ваня, как и обещал, позвонил еще, только вызов я не услышал. Решил перезвонить. «Ну что, нашел?» — сходу спросил он. «Нет, ничего нет, ни на стоянке нет, ни жильцы ничего не видели». «Знаешь, Победа сейчас стоит дорого. Запросто могли угнать, чтобы продать в Японию. Сейчас кто-то крупно разбогатеет. Если ее и правда угнали, то она уже точно не в городе». «Стоп!» — вдруг крикнул я в трубку. «Точно! Надо же, секунду назад я собирался обидеться на Ваню за то, что он меня уже не успокаивал. Но нет, он подкинул мне идею». «Что такое?» «Что-что, это закрытый город, его на въезде охраняют и въезд сюда один. Тот сторож с автоматом должен что-то знать». «У сторожа на въезде есть автомат? Вау! Что же за тайну они берегут в этом городе?» «О, это же Приморье. Там случайно рядом море, нет? Не видел еще, подводная лодка не всплывала?» «Нет, Вань, не всплывала», — язвительно ответил я. «Странно. Я слышал, в Приморье есть город Большой Камень. Там атомные подводные лодки ремонтируют». «При чем тут это?» — фыркнул я. «Здесь не Большой Камень, а Картанг, и я понятия не имею». «Фух!» — я нервно выдохнул. «Ужасно не хочется мне с ним беседовать». «С охранником?» «Ага. Тогда он меня сильно напугал, но другого выхода не вижу. Спасибо за подсказку, я побежал». Я быстро повесил трубку и, невзирая на усталость, рванул к выезду из города. Учитывая, сколько времени мы от него ехали, выезд должен был быть не так далеко. Вдоль дороги зажглись фонари, так как уже стемнело окончательно. Все пешком. Мог бы поймать попутку, но адреналин не давал даже на секунду остановиться. Мне наивно казалось, что пешком я доберусь гораздо быстрее. К выезду я добрел только к 10 вечера. Подходить ближе жутко не хотелось. Пришлось в очередной раз перебарывать себя. Дорога и здесь хорошо освещена. Свет ближайшего фонаря падал не только на шлагбаум. За ним я увидел вставший поперек дороги еще и военный грузовик «Урал» темно-зеленого цвета скрытым брезентом кузовом. Грузовик перегораживал и въезд, и выезд. Ноги не желали двигаться, но я все же приблизился к блокпосту. «Здравствуйте!» — прокричал я как можно громче. «Стойте там, где стоите!» Тот самый охранник с автоматом выбежал из будки. «Выезд запрещен!» «Нет-нет, я не собираюсь выезжать, мне и не на чем. У нас машину угнали, я хотел спросить, не проезжала ли она через пост?» В кабине «Урала» сидело еще двое военных. Разглядел их я только сейчас. «Если вы не в курсе», — ответил охранник, — «в городе объявлен комендантский час. С 22:00 до 8:00 покидать его запрещается. И расхаживать по улице, как это вы сейчас делаете, тоже». «Я прошу прощения, но нашу машину угнали сегодня днем. Что мне еще делать? Мне очень нужно ее найти». «Что за машина?» Охранник, кажется, стал смягчаться. «Победа черного цвета. Раритет. Ее сложно не заметить». «А, была такая. Так ты же в ней сидел», — засмеялся охранник. «Вы с мужчиной сюда на ней приехали». «Все верно. Обратно она не выезжала, только уже без нас». Мне почему-то показалась эта шутка довольно смешной. «Нет, точно нет. Я сегодня весь день тут, и говорю прямо, такое транспортное средство за мою смену город не покидало». Я почувствовал облегчение. «Хорошо. А вы можете мне сообщить, если вдруг она проедет мимо поста? Я вам оставлю свой телефон». Я чувствовал, как начинал наглеть. «Парень, ты в полицию заявлял? Давай-ка ты сделаешь все по правилам. Если машина будет числиться в угоне, сюда на пост придет ориентировка». «А как? Она не наша, мы просто перегонщики». «Ну, это уже не мои проблемы». «Ладно, извините». Меня сильно обрадовало то, что машина не покидала город. «Значит, еще есть шанс ее найти». Разговор на этом можно было заканчивать. Я развернулся. «Эй, стой!» — вдруг крикнул охранник. Я замер в оцепенении. «Да», — еле слышно ответил я. «Комендантский час. Нельзя вот так бродить. Мы тебя подвезем». Меня снова отпустило, но ненадолго. «Куда подвезем? Он же не сказал». Обогнув Урал, через открывшийся шлагбаум ко мне подъехал УАЗик с одним водителем в кабине. «Запрыгивай», — скомандовал военный. До города мы ехали молча. Название улицы, на которой мы с дедом оставили машину, я не запомнил, поэтому объяснил все на пальцах. УАЗик, как ни странно, заботливо доставил меня точно по адресу. Молчаливый водитель оставил меня на том же самом месте, с которого все началось, и, развернувшись в обратную сторону, скрылся за поворотом на вершине сопки. На часах 11. Распоров один из тайных карманов, я достал из него 3 5-тысячные купюры и отправился в тот подъезд, в котором мне предлагали съемное жилье. Старушка, на мое удивление, еще не спала. «Я знала, что ты вернешься», — ехидно улыбнулась она. «Ну что, комната у меня одна, кровать двуспальная. Кухню найдешь, санузел раздельный. Если понадоблюсь, я в квартире над тобой. Тебе у нас понравится, город спокойный». «А комендантский час?» «У вас в городе что, военные проводят ночью секретные операции?» Я думал запутать старушку такой витиеватой фразой, но она нисколько не смутилась. «Раньше проводили, сейчас нет. Отдыхай, сынок, не обращай внимания на этих вояк, не укусят». Я рассчитался с хозяйкой на месте. Наличкой и без всяких договоров. Такое я люблю. Как и 4-й этаж, на котором находилась квартира. Старушка удалилась, оставив мне ключи. Позвонив деду, я сообщил очень коротко, что квартиру нашел, но поисками владельца Победы займусь завтра. О том, что пропала машина, по телефону я ему, конечно, сообщать не собирался. Затем последовал звонок от Вани. С ним мы сошлись на том, что раз машина не покидала город, это уже хороший знак, и я ее обязательно отыщу. Слишком много событий свалилось на меня в один день. Закончив разговор с Ваней, я наспех разделся, принял душ, залез под ватное одеяло и, как это неудивительно, моментально уснул.